Глава 14. Секреты старика. Прежде чем отправиться в дальнюю дорогу, а я надолго запомнил, что идти до хижины отшельника не один день, предстояло немного подготовиться. Собрать людей, выбрать ресурсы, телеги, лошадей, придумать, как мы будем ночевать в лесу, работать, днем прорубая просеку. Эту ночь я предпочел провести у себя в избе. Но с утра нашел нескольких желающих возить бревна на ту сторону реки через мост, первые поставки. К тому же удалось перенаправить несколько повозок с булыжником, перехватив их прямо в рассвете. Решили, что половина леса, песка и камня отправится теперь через Неруду. Только грузить телеги будут на 2/3, чтобы не перегружать оси и мост. Далее я переключился на людей, с чьей помощью я буду добывать новые ресурсы и сундук отшельника. Латан, которому от природы было суждено работать много, долго и упорно, согласился на путешествие практически сразу же. Конральд тоже изъявил желание помочь. Но нам надо было взять с собой еще 10-15 человек. Сошлись на том, что хорошо, если сперва 4 пеших пойдут в разведку. Оценив ситуацию в рассвете и Валеме, захватили еще и Перта, как хорошего лучника. Взяли Ахри, как отличного охотника. Для меня не было событием, что за время моего отсутствия, да и пока я вообще не обращал внимания на дела охотничьи, Ахри успешно ловил силками кроликов, стрелял мелкую дичь. «После того, как мы прибили здесь всех волков, убрали ящерицу, а вырубка на несколько дней сократилась», — пояснил он. — Олени вернулись в леса. Кабанчики бегают некрупные. Это же здорово. На рассвет хороший олень — это неделя жизни. И шкурка тоже полезная штука. Трику обувь делать. Парнишку было не остановить. Во всяком случае, я бы так и не рискнул заткнуть его. — Ахри, ты у нас и так лучший охотник, — хохотнул Конральд. «Ты еще настреляешь столько, что на телегах не увезем. Благо, сейчас осень, прохладно. Пару дней у нас это может и на телегах полежать, без гниения. Накроем, чтобы даже мошкара последняя не забралась туда. И все, будем жить год без забот». Латану удалось без труда собрать с собой несколько человек. Но его интересовало, почему мы так действуем. Почему углубляемся в леса на юге, когда можно безопасно продолжать вырубки гораздо ближе? Потому что этот лес по большей части уйдет для строительства защитных сооружений. Они нам сейчас нужнее, чем новая деревня в лесах. Под нее еще вырубим. К тому же потребуется больше площади, — заключил я. Мы ведь там еще не всю отмеченную территорию вырубили. — Нет, — ответил Латан, — и близко не всю. Но не хочется бросать начатое. «Ничего не случится», — ответил я, осматривая компанию, которая начала собираться рядом с нами. Я планировал, что мы пойдем минимум на 4 телегах, а то и больше. Людей требовалось размещать ночью на возвышенности. В лесах может обитать полным-полно самых разных существ. Но даже если и так, по 3 спящих всего 12 человек, без нас 8 лесорубов. Телега под животных. А если за несколько дней нашей экспедиции Ахри пристрелит не одного оленя, а хотя бы 3, то телега будет занята. Лучше 2 или 3. Ну и караван, подумал я про себя. Уже 7 телег. И еще, если мы успеем с сундуком, то отдельная телега будет под него. Я же не знаю, сколько он весит. Много или нет. На вид массивный. Минимум 100 килограммов. Латана пришлось отправить собирать еще телег и лошадей. 8 с сундуком, 9 с едой. Да, здорово, что мы будем кого-то добывать. Но кромсать оленя, чтобы потом кровь его стекала с телеги, так себе вариант. И воды на всю ораву придется брать не бочонок даже, а минимум 2. «Бавлер, ты опять куда-то собрался?» Ко мне подбежал Аврон. «Ты же помнишь про свое обещание?» Мне показалось на миг, что парень откуда-то из прошлого выскочил. Словно той ночью, когда захватили Валем, что-то случилось. Разделило тех, кто был со мной, и тех, кто остался где-то в стороне. Необычное ощущение. Точно я вдруг стал чуть выше ростом. «Мне нужно добраться до хижины отшельника», — ответил я. «Хочешь с нами?» Парень явно ожидал другого ответа, и потому только что раскрытый рот внезапно захлопнулся. Затем несколько секунд Аврон переваривал сказанное мной, чтобы впоследствии попросту кивнуть. Его я отправил за припасами. На весь рассвет нашлись и бочонки, и лошади, и телеги. Мы собрали караван в 11 телег. «Люди спрашивают, что ты удумал?» — сообщил Латан, показывая на толпу. «Думают, не хочешь ли ты сбежать?» Пришлось сообщить всем собравшимся, что я намерен вернуться не позднее, чем через 4 дня. Я предполагал, что 3-3,5 дня наша дорога будет туда, поскольку придется немало работать. Затем мы двинемся обратно. К тому же нам не обязательно доходить непосредственно на телегах до хижины. В мои планы входила еще и охота, а также охрана каравана от всяческих существ. Неплохо было бы заиметь у Мьелдона какую-нибудь еще руну. Или его самого. Но я не знал, как обстоят у него дела. Целую ночь его не видел. И оттого подумал, что взять его с собой можно будет, когда мы направимся мимо ямы со сферой, которая закрывает теперь наших новых соседей. После моей непродолжительной речи люди успокоились. Правда, раскрыть планы относительно крепости я не собирался. Было бы странно. Вдруг среди собравшихся есть еще чьи-нибудь шпионы. Но люди разошлись, довольные и тем, что я обещал вернуться. К тому же оставался Варда. Но его недовольное лицо говорило о том, что Ония явно нажаловалась на меня. Тот факт, что количество печей, несложная задача, которую выполнить дело пары часов, так и осталось для меня тайной. Только примерные данные. В толпу отъезжающих буквально ворвался Кирот. «Бавлер, почему ты не сказал, что у нас может быть...» «Скажу позже, все по приезду», — поспешил ответить я. «Мы скоро отбываем». «Я про бережок. Что у нас там будет рынок? Почему не предупредил? Мне надо собираться туда». «Там нет даже ресурсов для строительства. Не спеши так». «Надо спешить, потому что если мы не займем рынок, так это сделают пакшенские!» Выпалил он так быстро и грозно, что я даже улыбнулся. Бывший торговец из полян явно собирался подмять под себя новую торговую точку. «Кирот, не спеши!» — повторил я. «У нас есть немного времени. У нас есть все возможности сделать так, как надо именно нам. И большой рынок сделать, и мастерские, и спланировать все поселение. Это будет не просто бережок, это будет новый бережок». Торговец насупился, почти что надулся. Его толстые пальцы начали нервно цепляться друг за друга, точно не могли найти места. Он через силу кивнул. По виду, как пес, готовый с цепи сорваться по первому приказу. «Так правда и без приказа сорваться может». «Только после того, как мы официально туда выйдем», — напомнил я. «Там дело не только нас касается. Предстоит неслабая стычка с Мордином, а бережок станет еще одной опорой для этого на том берегу Неруды». «Бавлер, ну ты и...» Кирот то ли нахмурился, то ли попытался улыбнуться. По итогу он закашлялся, но протянул мне руку. «Я надеюсь, что мои ожидания ты оправдаешь. Если они касаются исключительно получения тобой и рассветом прибыли...» «Да, не обижу», — улыбнулся я. Наши сборы затягивались. Мало того, что приходилось решать всяческие вопросы, так еще и с припасами возникла заминка. Кто-то захотел взять с собой рыбы, но другие воспротивились. Пришлось выступать миротворцем, потому что сгоряча любитель рыбки едва не отвесил самом леща своему противнику. Надо сказать, что рыба весом была килограмм на 15. Так что удар мог бы получиться внушительным. Разве что скользкая рыба выпала из рук, перепачкав не только того, кто ее держал, но и еще пару человек. «Ах ты ж!» «Тишина!» Я стремительно занял место между всеми ними. «Рыбе нет! Зимой, пожалуйста! А сейчас сама оставь здесь, переоденься! И вы тоже переоденьтесь! Никакой рыбы в походе! — громогласно объявил я. «Не хватало еще задохнуться от ароматов тухлятины», — проворчал Конральд, наблюдая, как сама утаскивают прямо на плече. «Выдумают тоже». Зато с водой не возникло заминок. 3 бочонка по 50 литров. Я посчитал, что этого будет достаточно. А недалеко от хижины отшельника можно будет найти еще и небольшой водоем, который наполняется ключевой водой. Идеальное место для того, чтобы восполнить запасы на обратную дорогу. «Все ли телеги в сборе?» — крикнул я. «Да!» — крикнули все хором. Мне пришлось забраться повыше, чтобы увидеть, кто именно подал голос. Все, кто сидел на козлах. «Прекрасно! Двигаемся в сторону вырубки!» — продолжал я. «Затем берем круче на юг, выходим практически напрямую, но по возможности будем обходить овраги. Перепадов будет немало, но если хорошо проложим дорогу, трудностей не возникнет». «Так все же мы готовимся к массовому заселению южных земель?» — спросил Перт. «А я вот слышал, что мы и на север двинем». «Перт, поменьше слухов», — попросил я. «Не так все плохо в нашей жизни, чтобы самому...» «Перт, поменьше слухов», — попросил я. «Не так все плохо в нашей жизни, чтобы самоубиваться походами на север». Кто-то посмеялся. «Да уж, наша жизнь здесь не такая плохая, как пугали в полянах». «А что, кто-то вас пугал плохой жизнью в рассвете?» — спросил я, высматривая того, кто подал голос. «Самое время сказать, кто это был». «Человек в костюме», — повторил тот же, похоже, что действительно бывший житель полян. «Он помогает в делах Неагону». «Надеюсь, мы когда-нибудь переубедим его», — крикнул я. «А теперь постепенно, потихоньку, в путь. Сейчас делаем так. Мы с Конральдом идем впереди. 2 двойки через каждые 3 телеги. Перт и Ахри, 2-я двойка. За последней телегой тоже присматривайте. Если кто боится остаться без сил, езжайте на телегах». «Вырубку начнем сразу же, как до леса дойдем», — начались вопросы. «Так тут же рядом. Давайте мы первые пойдем». «Нет, караваном надо двигаться, раз уж собрались так». «Нельзя уходить просто так». Вопросы постепенно перерастали в спор. «Вы взяли инструмент, которым пни ворочить будете?» — спросил я, прерывая спорщиков. «Нет». «Вот возьмете и выдвигайтесь. Мы успеем разметить», — ответил я. «Мы с Конральдом уйдем первыми. Дорогу Латан знает. Идем в сторону вырубки под новую деревню». Здоровяк кивнул, и мы вдвоем с наемником пошли вперед. «Я с вами!» — Аврон устремился следом. Я не стал его прогонять прочь. «Взяли так взяли. Пусть идет прямо с нами, а не в колонне». «Так что за дела у нас теперь творятся?» — спросил Конральд. «Я как-то малость выпал из слухов на фоне Перта, который теперь знает все и вся, но не может сказать, что происходит». «Форт наш!» — ответил я. «Маленькое приключение с поездкой на ту сторону реки закончилось благополучно». «Так он выгнал того лейтенантишку?» «Он сам сбежал», — ответил я. «Между бережком и ничками лагерем стал Миолин, чтобы поближе быть к центру событий. Но мне кажется, что он попросту сбежал из Пакшена, потому что там слишком опасно для него». «Если для правителя стало слишком опасно, тогда весь Пакшен не может быть нашим союзником», — ответил Конральд обеспокоенно. «Так что происходит? Как быть? Мы с ними в мире и союзничестве. А Нарей вернул форт, а в ничках Арин, как главный спонсор селения, намекает, что нам с ним надо поговорить. Миолина я уверил, что если мы займемся бережком на 4 руки, пользы будет больше». «Это как в 4 руки? Как бы поселение будет делиться, и наши будут и пакшенские. Формально подчиняться будет Миолину, но наши ресурсы и наши люди там тоже останутся работать. Например, обрабатывать древесину, делать мебель, но главное — осадные машины, башни, катапульты и прочее». «Ух ты!» — поморщился Конральд. мы не будем воевать, но сделаем все, чтобы наши соседи победили. Почему ты так вцепился в Пакшен? Ждешь еще беженцев? Вероятно, будут еще люди, согласился я. Но не знаю, хочу ли я к зиме еще людей. Я предполагаю, что к зиме встанет Неруда, покроется льдом. И в январе или феврале кто-нибудь попытается большим отрядом перейти реку, чтобы нанести нам еще один. Хочешь сделать превентивный удар? Отчасти да. Но и о защите надо думать. Сейчас мы отправили в бережок две бригады строителей. Часть бревен и камня. Селение будет больше ничков, и оно безопасно. А у нас с восточной стороны будут строиться новые укрепления. Форт наподобие того, который построен сейчас Анареем. «Форт? Под рассветом?» «Чуть поодаль от Неруды», — ответил я. «Поговорили с Отлей, решили, что сперва начнем с деревянного, а потом перейдем на кирпич или камень. Пока что не можем взяться за основательное сооружение, потому что не знаем, как дела с грунтом близ реки». «Про ров не забудь», — подсказал Конральд. «Знаешь, так метрах в 15 вперед. Получишь землю для стен или глину для кирпича, как повезет. В любом случае не прогадаешь. Заодно и врага притормозишь, если тот решит подойти ближе». Я только и сделал, что согласился с наемником. Прекрасное решение. Тем временем мы подошли ближе к яме. «А что здесь находится, ты знаешь?» — ухмыльнулся я. Ночь как-то устаканила все, привела мысли в порядок, так что скелетов я уже не боялся. «Магия!» — пожал плечами Конральд, увидев сферу. «Ох ты бы!» — подпрыгнул он, увидев стоящих на дне ямы скелетов. «А предупредить никак нельзя было!» «Магия! Пока что законсервированная!» — вздохнул я. «Нам ничем не повредит. Зрелище для местных. Не самое приятное, но страшилка. Попугать кого-нибудь». «Этот лес мне уже не нравится», — поморщился Конральд. «А ведь ты отсюда вышел. Может, тебя тоже стоит бояться?» «Может», — ровно ответил я. «Все может быть». «Но не забывай, господин наемник, что мы сюда идем. Целой толпой». «А вон и Мьелден», — я махнул ему рукой. Тот неспешно направился к нам. «Что случилось? Куда идете?» «В лес, разбираться с наследием отшельника», — ответил я, а сам подумал, что нам бы хорошо ускориться, потому что, замедлившись, мы даем больше шансов старику уничтожить все следы. «Хотите, чтобы я с вами пошел? Или мне лучше остаться в городе?» — недоверчиво спросил монах. «Я не считаю, что ты в походе будешь бесполезным», — отозвался я. «Поэтому послушников отправляй в город». Скажи, чтобы они занимались тем, чем пожелают, что умеют. Хоть готовка, хоть руками работать, хоть в подмастерье кому. У нас сейчас все нормально с работящими людьми. Или могут уйти на речку рыбачить. Все, что наловят, в форт по ту сторону реки. Они ж послушники. И что, они из-за этого не умеют работать руками? Или в монастыре их выдергивают из плеч и вставляют в другое место? Спросил я сердито. «Мьелдан, каждая пара рук может принести пользу. И должна принести пользу. Поэтому будь добр, передай это своим людям. А мы идем!» Я показал рукой. «Дальше будем помечать деревья под вырубку, чтобы лесорубы с телегами прошли. Догонишь?» «Догоню», — вздохнул монах. «Но я не того ожидал». «Духовность будете тренировать в монастыре», — ответил я. Чем дальше в лес, тем меньше мне хотелось слушать возражения от других, как они хотят делать не то, что я от них прошу. «А здесь, раз уж пирокант вас оставил, пожалуйста, будьте полезны. Если парни будут каждое утро смотреть на солнце и ничего не делать, местные их без всяких палок поколотят». «Я понял», — Мьелдон наморщил лоб. «На каменоломни не отправишь?» «Ни их, ни тебя. Туда пойдут пленные. Пока что они сидят и ждут. Маринуются», — хмыкнул я. «Готовятся к путешествию в карьер». «Буду надеяться», — суховато ответил монах, — «что ты сохранишь с возрастом свое благоразумие». С этими словами он отправился обратно в лагерь, а нам предстояло отправиться за секретами старика.